Глава 7. Неизвестное космическое пространство, неизвестная планета. Один из средних миров 7 уровня. Самоназвание мира — Галанат. Талкалианские леса на границе с дикими землями. Поселение. Таверна. Несколько минут спустя. Дилк сидел за столом и ел поданный ему ужин. Новости, которые сообщили Керт и Голан, совершенно его не радовали, и поэтому следовало обдумать их будущие действия и вообще, есть ли хоть какая-то перспектива и дальнейший смысл пребывания в этом мире. Конечно, больше всего мага удручала потеря портала, который был, по сути, основной целью их появления тут. Но были и второстепенные цели, такие как сотрудничество с определенными расами, привлечение на службу которых было достаточно перспективным предприятием. Те же вампиры, фурии или повелительницы стихий. Но пока прямого выхода на них ни у кого из его людей не было. Так что пока можно постараться пробить эту тему через того же местного агента Союза. И если что-то выйдет, то на этом можно пока и остановиться, доготовиться к возвращению, подумал он. Все равно переговоры — это не их конек, и для их ведения сюда прибудут другие люди. Но перед этим было необходимо удостовериться в верности сведений, касающихся портала, предоставленных его формальными подчиненными, чем они и собирались заняться сегодня ночью. Да и с непонятным исчезновением войска, в котором были демоны, от стен поселения, нужно прояснить ситуацию. А то совершенно без каких-либо сведений по этому вопросу появляться на базе не имело смысла. А так хоть будет что вписать в отчет, который идет руководству в Центральный мир. Неожиданно что-то привлекло внимание Дилка. Он развернул голову, и его взгляд уперся во входящую в помещение девушку. За нею, придерживая двери и стараясь при этом не попасться вошедшей красавице под ноги, несколько смешно и неуклюже в помещение бара вваливается достаточно высокий огр. «Смотри-ка, и правда, некоторые местные огры вполне похожи на людей», пронеслась в сознании Дилка очередная мысль. И он уже хотел вернуться к своим делам, как его будто молнией прошибло. Этот неуклюжий парень так отвлек его, что он не заметил главного, того, на что следовало обратить внимание в первую очередь. И маг вновь поднял свой взгляд в сторону двери, от которой прямо к его столу как раз и направлялась та самая девушка. «Так это же она! Как я сразу-то не сообразил! Сам же буквально минуту назад описывал эту демоницу остальным!» Поспешно подумал Дилк, пытаясь понять, что же все это значит. Ведь было ясно, что она прекрасно видит Дилка и что их плетение, призванное сделать их незаметными для всех остальных, на нее, да и, похоже, на сопровождающего ее огра, не сработало. Маг оглянулся и подал незаметный со стороны знак своей группе поддержки в лице гнома, стоящего за прилавком бара, и неприметно прошмыгнувшего в здание бара Керка, их разведчика, который, видимо, срисовал этих двоих еще на подходе к этому заведению. В этот момент Голан кивнул ему в ответ, давая понять, что понял его. При этом он отошел чуть в сторону, так, чтобы лучше контролировать подходящих к нему демоницу и огра, тогда как их наблюдатель практически мгновенно растворился где-то за спинами завсегдатаев этого заведения. Но в том, что и он плотно сядет им на хвост и в случае необходимости сможет прикрыть их или отвлечь внимание, Дилк не сомневался. Между тем, демоница остановилась возле его столика и, оглядев Дилка с ног до головы, повернулась к сопровождающему ее огру. «Так ты уверен, что это тот, кто мне нужен?» — уточнила она, даже не обращая своего внимания на удивленно глядящего на нее мага. «Да, госпожа, это точно он!» — быстро закивал тот. «Это именно он и его люди разыскивали, кроме вас, портал, о котором вы мне рассказывали». Дилк пораженно поглядел на этого огра, который знал то, что в принципе не должен был никто знать. «Хорошо», — ответила демоница, перед которой отчитывался огр, а потом, обернувшись в сторону Дилка, заговорила уже с ним. «Добрый вечер», — и, подойдя чуть ближе к его столу, обратилась уже напрямую к нему, сразу перейдя к делу. «У меня к тебе есть разговор, и я должна знать, уполномочен ли ты принимать хоть какие-то решения, и вести переговоры. Мак несколько оторопело поглядел на девушку и уже совершенно не сомневался в том, кто же является тем возможным гипотетическим агентом, присланным сюда из еще одного нижнего мира. Он ожидал чего угодно, но почему-то не разговора, вернее даже переговоров, которые предлагала ему девушка. Лишь в определенных границах не стал лгать Дилк этой демонице, ответил ей то, что действительно мог гарантировать. «Но если это потребуется, я могу связать вас с тем, кто может принять такое решение». Что-то складывалось у него такое мнение, что с нею придется иметь дело именно кому-то из переговорщиков. Но, тем не менее, разговор придется начать ему. Тем более, почему-то Дилку казалось, что это как раз тот самый форс-мажор, который может оправдать их пребывание в этом мире. «Да, я смогу устроить встречу с тем, кто может принимать решение», — уверенно произнес он, но потом закончил. «Если мне будет что им предложить». Демоница пристально вгляделась в его лицо. «Хорошо», — о чем-то подумав, произнесла она, и еще раз поглядев на него, спросила. «Где мы можем поговорить?» Дилк быстро сообразил, что сейчас бы им не помешало получить доступ к переговорке, которой пользуется и хозяйка этого заведения, а потому он махнул рукой гному, глядящему на него. Когда тот подошел к их столику, Дилк уточнил. «Мы сможем воспользоваться комнатой для переговоров?» и кивнул в направлении двери, находящейся за барной стойкой. Голан оглянулся и быстро ответил. «Нужно переговорить с правкой, но я все устрою», и, посмотрев на демоницу, уточнил. «Подождете пару минут?» «Да», — только и кивнула она, а потом добавила. «Время еще есть». Что бы это могло значить, Дилк не понял, но эта фраза заставила его напрячься. «Постарайся побыстрее», — попросил он своего напарника. «Сделаю», — ответил тот и быстро заспешил в сторону внутренних помещений бара, собираясь переговорить с его хозяйкой. На некоторое время все замолчали, только лишь демоница присела на стул, который ее расторопный подчиненный выдернул из-под какого-то забулдыги, сидящего за соседним столиком. Заметив это и, видимо, вспомнив о том, что она не одна, девушка посмотрела на мага. «Это мой помощник». И она небрежно указала рукой в сторону стоящего позади нее огра. «Не против, если он будет присутствовать при разговоре?» Орк окинул переминающегося с ноги на ногу парня опытным взглядом. «Она ему доверяет». И в этом Дилк совершенно не сомневался. «А коль не видно прямых оков подчинения», — быстро прикинул он, «то это или клятва служения, или вассалитет». «Значит, и для нас этот парень никаких помех не создаст, и утечки через него не произойдет». «Да, конечно», — кивнул головой орк. «Но вы же тогда должны понимать, что по правилам, и я могу пригласить одного из своих людей». Демоница лишь согласно кивнула ему в ответ, даже не поинтересовавшись тем, кто это будет. Или она и так уже это знала, так как мельком глянула в том направлении, куда ушел Голан. Гном несколько опоздал. Но когда пришел, то сразу объяснил причину своей задержки. «Я обо всем договорился». Тут он посмотрел на мага, ожидая его реакции. И тот в ответ ему слегка кивнул, после чего бармен продолжил. «Мы сможем переговорить?» Сразу сориентировался Голан в ситуации. «В личном кабинете хозяйки. Он защищен от прослушивания, да и мы сами его обезопасим». Это он добавил, заметив, как Дилк прикрыл глаза, подтверждая его слова. «Хорошо», — спокойно ответила ему девушка и с ожиданием посмотрела на мага и гнома. «Идемте», — не стал больше тот задерживаться в баре и указал направление, куда им следовало идти. «Нам туда». И Голан первым заспешил к двери, показывая дорогу. Дилк поднялся следом. И, заметив в толпе мелькнувшего Керка, подал ему знак «Следи за входом». Тот в ответ передал «Понял». И вновь растворился в толпе людей, будто его только сейчас там и не было. Именно за это его и ценили, Этот мелкий парень был незаменим, если требовалось куда-то пробраться, разведать что-то или вести слежку и наблюдение за кем-то или чем-то. Недолгий переход по подвалу, и они на месте. Кабинет владелицы этого здания находился тут, в подвале, а не где-то в самом здании. Но сейчас ее самой там не было. «Где правка?» — негромко спросил Дилк у бармена. «Когда я договаривался с нею, она как раз куда-то собиралась, так что в кабинете ее нет. Но и мимо меня она не проходила. Видимо, ушла через заднюю дверь. Что еще?» И Голан задумался. «Да, времени у нас примерно полтора часа, но, думаю, надо бы постараться уложиться в меньший срок. Не хотелось бы светить нашего партнера». И он скосил глаза на идущую чуть позади них девушку. «Да и не очень сильно я доверяю этой вампирше». Сейчас гном явно говорил о хозяйке заведения. «Понял тебя», — ответил ему Дилк. «Он и сам не хотел бы пересекаться с правкой. Она-то думала, что маг лишь дальний знакомый ее работника Голлана. При этом он простой и не слишком удачливый авантюрист. Вот так пусть дальше и остается. А обезопасить выделенную им для переговоров комнату от внешней или внутренней прослушки они смогут и самостоятельно. Была у него с собой пара артефактов, которые как раз и призваны выполнять подобные функции». «Все, мы на месте», — произнес гном, открывая одну из дверей и пропуская в небольшое помещение демоницу, а затем и Дилка, после чего он зашел туда и сам, как-то даже позабыв о идущем самым последнем огре. Но тот не растерялся и сам вошел внутрь, плотно прикрыв за собой двери. А немного подумав и осмотрев их еще, запер на внутренний засов. После чего, совершенно не обращая внимания на орка и гнома, обошел все помещение по периметру, осматривая его. В нескольких местах остановился, пару раз хмыкнул и обратился к демонице. «Госпожа, тут 7 замаскированных слуховых отверстий и пара скрытых ниш, но в них никого нет. А вот как с теми, кто, возможно, нас может подслушать?» И он вопросительно посмотрел на девушку. Та же перевела свой взгляд на мага и его напарника. «Этим заняться мне или вы сделаете все сами?» Дилк осмотрел комнату. Он, если честно, ничего не обнаружил, но говорить ничего не стал. Однако этот огр, судя по всему, понял, в чем заключаются его сомнения. И, подойдя к одной из стен, слегка сдвинул висящую на ней картину в сторону и молча указал пальцем на небольшое отверстие, после чего указал еще несколько мест. Орк, не подавая виду, лишь спокойно кивнул, хотя он и не мог понять, как это обычный огр, который даже не обладал зачатками магических способностей, а это он проверил еще при их встрече, умудрился так точно определить все нужные им места. Через несколько мгновений комнату накрыл полог молчания, плетение, не позволяющее проникать звуковым колебаниям за пределы созданного магического поля. Это он активировал один из своих артефактов. Такие сложные именно для него плетения, не родственные ему школы, орку было проще реализовать в виде артефакта, чем воспроизводить напрямую, чем он и пользовался. Кроме того, в тех местах, где огром были обнаружены слуховые окошки, Дилк дополнительно установил небольшие заплатки, защищающие это помещение от физического проникновения. Они должны были уберечь их от передающих артефактов, которые теперь им не смогут через них подбросить, или других попыток как-то иначе пробить магический защитный барьер. «У меня все готово», — произнес он. «Теперь мы можем говорить спокойно». И, указав на одно из кресел, предложил. «Присаживайтесь, я готов вас выслушать». Демоница, которая так и не представилась, лишь кивнула и села в выбранное кресло. И этим креслом было совершенно не то, на которое указал Дилк. Огр же встал за ее спиной. «Понятно, почему она его выбрала», — сообразил маг. «Там было свободное пространство для огра, если потребуется предпринимать какие-то действия». Но это нисколько не смутило Дилка. Он и сам пока совершенно не доверял этой девушке. Поэтому расположился так, чтобы суметь вовремя среагировать на внезапное нападение, если такое состоится. «Я вас слушаю», — наконец произнес он. Девушка пару мгновений помолчала, а потом начала говорить. И после первых же ее слов у орка, да и у присутствующего тут Голлана, отпали все сомнения в том, что она прекрасно понимает, с кем имеет дело. «Я знаю, что вы представляете тут какой-то из нейтральных миров», — произнесла девушка, — «и поэтому мне необходима ваша услуга». После чего, немного помолчав и подумав, она добавила, «Конечно, эту услугу мы будем готовы оплатить». Дилк переглянулся с гномом. «Мы должны понимать, о чем идет речь», — уточнил он, глядя на девушку. Та кивнула, соглашаясь с его словами, и потому начала говорить. «Нам необходимо попасть в нейтральные миры и перенести туда...» Тут она поглядела прямо в глаза орка и закончила. «Портал». Тот поперхнулся. Оказывается, у этой демоницы тут где-то был свой портал древних, и ей нужна была его активация и переправка в сеть нейтральных миров. А это услуга, особенно для тех, кто не способен произвести подобную операцию сам, а сейчас перед ними как раз и стояла одна из представительниц демонов, которые не могли самостоятельно активировать порталы древних. Стоило очень и очень дорого. «Вы понимаете, что без нас не сможете справиться с подобным?» Осторожно уточнил у нее Дилк. «Да?» Достаточно спокойно и равнодушно ответила девушка. И выглядело это так, будто цена вопроса ее совершенно не интересовала. Или наоборот, она была уверена в том, что они и их хозяева в любом случае согласятся на все ее условия. «Хорошо. И что вы хотите предложить нам в обмен на эту услугу?» Поглядев на демоницу, поинтересовался орк. «Я могу вам указать достаточно точное месторасположение еще одного портала древних». Будто эти простые слова снимут все вопросы, сказала девушка. Хотя так оно и было. Даже информация о мире, где можно было достать подобный артефакт, уже окупила бы такую услугу многократно. Но тут девушка предлагала даже больше. Так показалось магу. Кроме того, что-то подсказывало Дилку, будто на этом еще не все закончилось. И так и оказалось, поскольку девушка продолжила рассказывать. «Мне точно известно, что вы разыскивали тут определенный портал, но вы немного не успели». И она жестко поглядела в глаза орка. «На данном этапе произошло пересечение интересов. Моих и ваших. Но на портал, который находится в окрестностях этого города, я вышла гораздо раньше вас, что и подтвердили дальнейшие события». И она перевела свой взгляд на гнома. «Ваши люди так и не сумели вычислить его точное местонахождение, тогда как мы его разыскали». И она указала в сторону своего помощника. «Благодаря кое-какой попавшей к нему информации, мы сделали это достаточно быстро. Однако, как оказалось, свободно подобраться к порталу на тот момент не было никакой возможности. Там окопались демоны, которые решили зачем-то перебазироваться в этот мир. Именно они не позволили мне сразу получить контроль над порталом. А потому пришлось прибегнуть к помощи местных. Он сам, вновь кивок в сторону Огра, по моей наводке отвел туда Фурий, иначе они никогда бы не смогли разыскать его. И это именно они и зачистили те древние строения. Я же, благодаря Фуриям, сама могла спокойно заняться порталом. Но чтобы не вызвать у вас подозрений, мне пришлось слегка нарушить его работу». «Так он не разрушен?» — удивленно посмотрел на демоницу Дилк. «Нет», — спокойно ответила демоница. «Я лишь привела его в неработоспособное состояние. Есть у нас один секрет, как это сделать». Гном перевел свой взгляд на орка, спрашивая, возможно ли это, но тот в ответ только недоуменно пожал плечами. Видимо, предвидя их дальнейшие действия или вопросы, девушка пояснила. «Не беспокойтесь, теперь только я знаю, как восстановить его работоспособность, и только я смогу это сделать». И она поглядела на слушавших ее собеседников. «Я знаю, что сегодня ночью вы собрались вновь проверить те развалины». Дилк настороженно посмотрел на бармена, но и тот был в некотором оцепенении. Как оказалось, их последний разговор подслушивали, но они сами этого даже не обнаружили. Между тем, демоница, будто и не замечая их переглядываний, продолжала рассказывать. «Так вот», — сказала она, — «предлагаю вам туда уже сегодня привести кого-то из сильных магов, что поможет мне их активировать и доставить в любой нейтральный мир. Я уверена, что вы и сами попытаетесь до моего прихода заставить портал работать, но у вас ничего не выйдет. Это мне тоже доподлинно известно». «Что еще?» И девушка задумалась. «В общем, если вы будете готовы заключить сделку, то дождитесь меня. Я появлюсь там под утро. Но мне нужен официально оформленный магический договор на оказание магических услуг. Надеюсь, достать оригинальный формуляр для вас не составит проблемы. Тем более это защитит и вас при оплате». «Мы поняли», — протянул Дилк. Девушка еще раз кивнула, а потом поднялась из-за стола. «Тогда я не прощаюсь с вами», — только и сказала она, после чего направилась к выходу из комнаты. Однако уже практически открыв двери, демоница добавила. «Примите мой совет», — искренне произнесла девушка. «Не тратьте время даром. Мне нужен маг, а вам действующий портал. А новых магов-партнеров найти в этом мире не так-то просто, но они есть. Однако, не хотелось бы мне выходить на контакт еще и с ними. Предпочитаю тех, кого смогла достаточно хорошо узнать и проверить». И на прощание кивнув, красавица-демоница вышла из комнаты. «Что скажешь?» Как только девушка покинула комнату, обратился Голан к магу. «Ты считаешь, ей можно верить?» «Если она оказалась права с порталом, и это именно ее рук дело, а сомневаться в этом не приходится, ведь именно с твоих же слов проводником у Фурии был как раз-таки этот Огр, то да, она не солгала. И значит, мы можем рассчитывать на координаты нахождения еще одного портального артефакта». «А что по магу?» — уточнил гном. «Если мы постараемся нарыть на нее побольше информации, то можем попросту не успеть». «Вот именно», — кивнул головой Дилк. «А потому давай-ка не будем тянуть время. Тем более сейчас у нас есть вполне насущная причина для вызова сюда кого-то из усиленной группы поддержки». «Да», — согласился Голан и вытащил из внутреннего кармана небольшой артефакт, по форме, напоминающий разрезанную пополам ракушку. Прошло несколько мгновений, и над столом, на котором лежал артефакт, появилось изображение. «Дилк? Голан?» Удивленно посмотрел на сидящих за столом напарников степенный эльф. «Сейчас не время для обычного сеанса связи. Что-то произошло?» «Да, куратор», — ответил тому орк, и, дождавшись кивка эльфа, который, по всей видимости, активировал шифрованный канал связи, а также записывающий артефакт, продолжил. «С нами на связь вышел один из агентов Нижних миров. У него к нам предложение. Мы помогаем переместить в любой нейтральный мир их портал древних. Они же в качестве оплаты предоставляют нам сведения о местоположении еще одного портала». Эльф кивнул. В названных условиях, особенно со стороны демонов, не было ничего удивительного. Нижние миры не славились особо большим количеством артефактов, которые могли бы заинтересовать перекупщиков из нейтральных миров. Разве что адамантит да кое-какие необычные минералы, которые встречаются только там. Но и интересно-то все это было только в основном темным магам или некромантам. И больше никому. Слишком насыщенная в этих артефактах магическая энергия, и поэтому кроме них ими пользоваться никто и не мог. Так что предложение этого агента, когда он для закрепления своего портала в нейтральных мирах предлагал информацию о другом, не менее ценном, но для него бесполезном, было вполне верным и правильным шагом. «Я так понимаю, что ему нужен маг для активации и переноса?» «Да», — подтвердил Дилк. «Вот что значит опыт. Куратор сразу понял суть их проблемы и то, почему они связались именно с ним и именно сейчас». Куратор кивнул, раздумывая, а пока думал или что-то проверял, уже сам поинтересовался у них. «Как продвигается ваше собственное задание?» — поинтересовался он. «Еще один портал, конечно, это хорошо, но необходимо обнаружить и тот, на поиски которого вас направили». и он поглядел на напарников, сидящих за столом. Что-то в их взгляде ему явно не нравилось, так как он, нахмурившись, негромко произнес. «Рассказывайте». «Хм», — протянул Дилк. «Тут такое дело, что этот портал для нас теперь потерян». «Поясни», — жестко взглянул на него куратор. Орк переглянулся с гномом и ответил. «Тот портал, что мы разыскивали, как раз и перехватила эта демоница». Поглядев на эльфа, он поправился. «Агент, о котором мы говорили, это девушка-демон. Именно с этим она пришла к нам. Ее люди обошли нас, обнаружив этот портал первыми и уже использовав местных вслепую. Она смогла подобраться к нему». «С этим были какие-то проблемы?» — посмотрел на него куратор. «Да», — кивнул орк. «В районе портала находился лагерь враждебно настроенных демонов, которые через него и прошли в этот мир. И потому всю ту территорию следовало зачистить. Что она и сделала руками местных. Потом, для гарантии собственной безопасности и того, что этим порталом никто не сможет воспользоваться, эта демоница вывела его из строя. Но она уверена в том, что сможет обратно восстановить его работу. Только я не знаю, как такое возможно. Один из моих подчиненных, наш разведчик, проверял портал, и он не прошел тестового активирующего прогона. Тот во всех смыслах разрушен. Именно это я и хотел проверить сегодня ночью, но не успел. Как раз сейчас с нами на связь вышла эта демоница». Эльф, смотрящий на них, задумался. «Есть один способ, позволяющий отключать порталы древних, но о нем мало кто знает, да и опасно это. Если не все сделать правильно, то можно лишиться жизни. Если это то, о чем я думаю, то этим порталом действительно никто не сможет воспользоваться, пока она не восстановит его целостность». «О чем вы?» — удивленно посмотрел на куратора Дилк. «О так называемых ключах». И орк, и гном продолжали вопросительно смотреть в сторону своего куратора, и потому тот ответил. «В порталах древних есть определенные съемные элементы, при определенной последовательности действий, которые можно из портала извлечь, тем самым нарушая его целостность. А такие порталы с нарушенной целостностью активировать невозможно». И он поглядел на орка. «У нас есть способы воздействия на нее до того, как она сообщит нам о месте нахождения второго портала?» Дилк понял, о чем сейчас говорит их куратор. «Нет, она согласилась только на условия заключения магического договора». «А если мы не пойдем на эти условия?» — посмотрел на своего подчиненного эльф. «Она найдет других?» — пожал плечами орк. «Эта демоница уверена, что в этом мире есть кто-то еще. Именно такое у меня сложилось мнение после ее слов». «Понятно», — протянул куратор. «И, скорее всего, она права. О том, что в этом мире есть портал, мы узнали от нашего шпиона, работающего на другой нейтральный мир. Так что, как минимум, еще одна команда должна сейчас обитать где-то поблизости». И эльф опять задумался. «Так, свободных магов у меня сейчас нет, но я постараюсь к вам кого-нибудь вытащить. Организую все часа за три. Мне нужны координаты пересылки, и не забудьте его встретить. Что еще?» «Договор», — напомнил Дилк. «Да», — кивнул куратор. «Коли она так уверенно его упоминала, то, скорее всего, подделку распознает сразу. Поэтому тут ничего не поделаешь, придется работать с подлинником, но я постараюсь вписать туда условия обязательного выполнения ее части договора. Если она не сообщит нам о местоположении второго портала, или, что более важно, мы его там не обнаружим, то собственность на их портал перейдет к нам. Может, наши юристы придумают что-то еще?» Тут голос подал гном, который все время разговора до этого молчал. «Не уверен, что это получится сделать», — произнес он. «О чем ты?» — поглядел на него эльф. «Эта демоница явно упоминала именно бланк магического договора. А это означает, что и заполнить она его хочет в своем присутствии». «Умно», — только и протянул куратор. «Видно, что она подготовилась к переговорам. Но, тем не менее, я пришлю две версии, уже заполненной и пустой. Вдруг она не станет терять время и подпишет наш, более строгий вариант». «Хорошо», — согласился Дилк. Тогда ждите мага. От вас мне необходимы координаты точки перехода, куда я его и пришлю». Пара мгновений, и Голан продиктовал последовательность цифр. «Это недалеко от города. Мы встретим его там». «Все, понял». И куратор разорвал связь. «Ну что?» — посмотрел на гнома орк. «Похоже, мы все-таки не зря сидели в этом отсталом мире». «Похоже, что так», — согласился тот и поглядел в сторону двери. «Ну что, пошли? Маг должен уже скоро прибыть, пока мы дойдем до той поляны, куда его должны забросить. Как раз и срок подойдет». «Вот так», — пробормотал маг, «все время забывая о разнице между местным временем и тем, что течет в нейтральных мирах». «Это еще что?» — усмехнулся Голан. «Тут она еще не так велика. Я один раз попал в мир, где соотношение шло 1 к 120, и там мне пришлось куковать практически 3 года». Дилк пораженно посмотрел на достаточно молодого гнома. «Так вот почему я о тебе ничего не слышал», — удивленно произнес он и, уже задумчиво глядя на того, спросил. «И как часто тебя забрасывали в такие вот миры?» «Не часто», — ухмыльнулся тот, кто притворялся местным барменом. «Раз 10 всего». Сам же Дилк изумленно замер на месте. «Но это же в среднем порядка 600 лет», — прошептал он, глядя в спину идущему к двери гному. Тот на пару мгновений замер, а потом, развернувшись, совершенно серьезно ответил. «Все мы знали, куда идем и что с этим приобретаем. А что теряем? Я обеспечил будущее для своей семьи, но в обмен они теперь вряд ли вспомнят обо мне». И Голан вышел в коридор. Сам же Дилк замер, пытаясь понять, а он-то вообще на кой ввязался во все это? Не ради же банальных денег. Ведь и семьи-то, как таковой, у него не было. Так и не сумев ответить на этот вопрос, он вышел из комнаты вслед за гномом. А уже через 30 минут они втроем сидели в лесу и дожидались появления присланного к ним агента. Неизвестная планета. Окрестности на границе с дикими землями. Форт, таверна. Некоторое время спустя. «Хм, интересно», — протянул я, проследив за прошедшими мимо нас гномом и орком. Мы стояли, прикрывшись невидимостью, и следили за происходящим в кабинете, который недавно покинули. Заранее подброшенный в один из шкафов подслушивающий артефакт, который я состряпал на быструю руку из пары камешков, давал такую возможность и выполнил свою функцию на все 100. А потому мы слышали весь разговор мага и гнома с неким куратором, как они его называли. И теперь мы были в курсе всех будущих шагов наших партнеров. Радовало то, что в конечном итоге они поступили именно так, как нам было необходимо, лишь частично пытаясь свернуть с намеченного для них пути. Но в основном все сработало, как и задумывалось, чему Тирия была крайне удивлена. «Да как кто-то мог поверить во всю эту чушь?» — только и спросила она у меня, когда мы покинули кабинет правки. «Они?» — усмехнулся я, а потом уже серьезно поглядел в глаза девушке. «Тебе очень сложно не поверить. В тебе так и чувствуется древняя кровь и сотни поколений предков, что стоят за твоей спиной. И, глядя на тебя, сразу понимаешь, что заниматься всякой мелочевкой ты не будешь». Девушка несколько странно посмотрела в мою сторону. «Никогда не думала, что это так выглядит со стороны, и что кто-то может догадаться использовать это в своих целях». На что я лишь пожал плечами. Ну а сама Тирия больше ничего говорить на эту тему не стала. Хотя я и понял, что с сотнями поколений предков, ткнув пальцем в небо, не очень-то и ошибся. Зато девушку заинтересовало другое. «Как ты узнал, что они нейтралы?» — вопросительно посмотрела она на меня. «Да я вообще-то и не знал», — честно ответил я девушке. «Просто это самое логичное, что можно было предположить. Порталы специально будут разыскивать лишь те, кому они необходимы, именно как средство перемещения между мирами. А наиболее выгодны такие пути как раз для разных торгашей. И, как я понял, больше всего их собралось именно в нейтральных мирах». И я махнул рукой. «Тут все просто». Тирия глядела на меня широко распахнутыми глазами, в которых так и читалось изумление. «Да я, даже зная все это и то, что ты рассказал сейчас, все равно бы не предположила, что они оттуда». «Ну...» — я неопределенно помахал рукой перед своим лицом. «Даже если бы мы и ошиблись, то ничего особо страшного не произошло бы. Тогда бы мы просто сообщили им, что к нам поступили неверные сведения, но и они, если им интересно сотрудничество с нами, могут быть нам полезны». Девушка лишь оторопело кивнула. «Теперь я понимаю, почему они клюнули на все это. Ты им просто задурил головы так, что они не сообразили, когда попали в твою ловушку». «Ну?» — усмехнулся я. «Вообще-то головы дурила им ты». «Нет», — покачала головой Тирия. «Я лишь была твоими устами и говорила все в строго выверенных тобою фразах. Поэтому тут вся ответственность лежит полностью на тебе». В этот момент она резко замолчала. «Постой», — неожиданно произнесла она. «Мы же хотим заключить с ними магический договор». «Да», — подтвердил я. «Об этом типе заключения соглашений я узнал от самой девушки, да и сам предполагал, что должно быть нечто похожее, только не знал, как оно должно точно называться. Она же мне все и разъяснила, и как действует этот договор, и в каких случаях его заключают, и что для этого необходимо». Между тем Тирия посмотрела мне прямо в глаза. «Но у нас же нет второго портала. Как мы сможем выполнить его условия, ведь если мы заключим договор и не выполним своих условий?» Дальше она договаривать не стала. Но и так понятно, что это аукнется лишь нам с нею. Однако я спокойно поглядел ей в глаза и ответил. «А кто тебе сказал, что второго портала нет? И ты помнишь, я не собирался им отдавать этот второй портал, а лишь сообщить о том, где его необходимо искать». «И ты уверен, что он там есть?» — в упор поглядела на меня демоница. Я же улыбнулся и кивнул в направлении улицы, вернее, крепостной стены. «А ты думаешь, они просто так снялись отсюда и свалили в неизвестном направлении?» «Так это все-таки ты». То ли обвиняюще, то ли радуясь, что оказалась права, произнесла девушка. Немного помолчала, а потом все же спросила. «И как ты умудрился?» «Подкинул им небольшую дезинформацию о том, что кое-кто собрался разрушить и другой их портал. И они почему-то поверили мне и очень сильно заспешили куда-то». «Так у них и правда есть еще один портал», — пораженно протянула девушка, а потом поглядела в мою сторону. «И как мы узнаем, где он?» «Так ты же маг», — посмотрел я на Тирию. «И вроде как именно вы, демоны, наилучшие специалисты в распознании свойств порталов. Так что тут все зависит от тебя. Я надеялся, что ты мне с этим поможешь». И моя надежда не была напрасной. Хоть демоны и не могли создавать порталы, да и активация для них была достаточно сложным процессом, однако вот именно на работу с естественными или уже созданными порталами те и направили все свои усилия. И не было лучших специалистов, чем они, если требовалось определить те или иные свойства портала или его параметры. Ведь именно от этого зависела возможность демонов перемещаться между мирами. Это я вытянул из воспоминаний одного мага, который как раз вплотную занимался подобными работами. Но не говорит же Тирии об этом и о том, что я и сам могу все сделать. Пусть экспертом в магии хаоса хотя бы номинально будет именно она. «Странно», — подозрительно оглядела меня с ног до головы девушка. «Никто не старается этого афишировать, так что это достаточно закрытая информация, но тебе о ней известно». И еще раз посмотрев на меня, она произнесла. «Если с момента открытия портала прошло не больше суток, я смогу точно определить координаты точки его выхода». «Хорошо», — согласился с нею я. «Тогда как? Сначала идем за вампирами или проверим портал?» «Лучше мне работать одной», — только и ответила девушка. «Пока я маскирую свои способности как мага хаоса, но если начну работать, то твоя знакомая Тиная сразу распознает, кто я такая на самом деле». «Хорошо, понял», — кивнул я. «Тогда сначала в лагерь демонов на место открытия портала, а потом обратно». «Да», — согласилась демоница, и мы направились к выходу из здания гостиницы. А еще через 5 минут мы были на месте. Я отошел в сторону, наблюдая за действиями девушки. «Сканирующая структура, работающая по заданному типу ментальной энергии», — доложил мне Сим. «Структура плетения известна. Наблюдаю небольшую погрешность в работе». Понятно. Искин начал параллельный анализ структуры, получая из нее те же данные, что и девушка. Мне это плетение даже воспроизводить не пришлось. Тирия все сделала за нас. Нам осталось лишь считать выходные данные и обработать их. Вот как раз в этом месте и наблюдалась та самая погрешность, о которой доложил Симп. Результаты, полученные нами, несколько отличались от тех, что должна была получить девушка. «Внести корректировку», — поинтересовался Искин. «Это, конечно, было не так принципиально, но все же нам следовало с максимально возможной точностью вычислить координаты выходного портального канала. Как-то, когда мы сами с Искином на пару исследовали портал, созданный стихией, не подумали об этом. Перед нами на тот момент стояли несколько иные задачи». «Все, я закончила». Тирия и правда справилась очень быстро. Она назвала мне определенную последовательность цифр и рун, которые требовалось строить в плетение открытия портала, чтобы оказаться в необходимом месте. «Запомнил», — кивнул ей в ответ я, а потом посмотрел в сторону леса. Время только перевалило за полдень, и до ночи было еще достаточно далеко, а потому неплохо бы переправить вампиров домой. «Хорошо», — сказал я девушке. «Возвращаемся в гостиницу. Надо помочь Тинае и ее отцу добраться домой». Тирия удивленно глянула на меня в ответ. «Я не смогу открыть портал на такое расстояние. Ведь, как я поняла, их родной город находится где-то далеко отсюда». «Ха, а вот это интересно. Демоница этой фразой мне сообщила о том, что она не просто сильный, а очень сильный маг. Я прекрасно знал, как трудно тем, кто работает с энергиями хаоса, создавать порталы. Тирия же только что сказала о том, что она может открыть подобный портал, но на гораздо меньшее расстояние. Я как-то и не задумывался раньше над ее уровнем сил. То, что она могущественный маг, я вроде как подозревал, но чтобы настолько. Оценивающим взглядом я осмотрел девушку с головы до ног, чем вызвал ее ответный, слегка настороженный взгляд. Немного помолчал и ответил ей. «Этого не потребуется. У меня есть своя возможность переправить их туда». Тирия, понимающе кивнула. «У тебя есть индивидуальный портальный артефакт?» «Ну?» — хмыкнул я. «Если смотреть на корабль древних с этой точки зрения, то это так и есть. Так что я ответил. В какой-то мере». И мы, больше уже не задерживаясь тут, отправились обратно в город. Неизвестная планета. Окрестности на границе с дикими землями. Форт. Вновь в таверне. Некоторое время спустя. «Вампиры должны дожидаться нашего возвращения там», — Тирия показала мне в направлении двери, ведущей внутрь помещений. Я кивнул. «Все верно. Именно оттуда и выходила правка. Да и ее кабинет был где-то за той дверью. А потому я чуть выдвинулся вперед, параллельно осматривая зал и незаметно пропуская девушку перед собой. Для Дилка с барменом я все-таки ее помощник». «Их маг прибыл. Та девушка», — заметив новое действующее лицо, произнес я и слегка кивнул в направлении столика, за которым сидели орк и какая-то молодая эльфийка. А сам при этом подумал. «Да, нашли кого притащить в этот мир. Да еще и на территорию союза государств, у которых с эльфами и так натянутые отношения». И, приглядевшись к симпатичному личику, сидевшей с орком девушки, чертыхнулся. «И ладно бы еще какого-нибудь мужика прислали, так нет, выискали какую-то девчонку, да еще и такую симпатичную». «Не могли предусмотреть такого поворота событий, что ли? Видимо, и правда у них там совершенно нет свободных магов». «Ох, чую, грядут неприятности. Вон, на нее и так уже посматривают достаточно косо. Даже их маскировка не срабатывает». «Кстати, а почему?» — удивился я. «Ведь достаточно надежное плетение, по идее, должно быть. Похоже, или какой-то сбой, или...» «Симп, быстро проверь настройки плетения и количество эталонных слепков, внесенных в него, для сравнения». Отдал я приказ Искину. Настройка ментальной структуры не изменилась с момента последнего сканирования. В структуру плетения внесено 3 аурных слепка. Через пару мгновений доложил он. Как я и думал. Они, похоже, забыли нацепить на вновь прибывшую свою маскировку. Да, я заметила, что тут появился достаточно сильный маг жизни. Между тем произнесла в ответ Тирия, а потом посмотрела на меня. Только вот как это понял ты? Всю правду говорить не имеет смысла, но можно сказать нечто иное, и это тоже будут совершенно честные слова. Ведь опираются они на логику. Она за столом мага, главы их группы. И ты видишь тут хоть одного другого эльфа? Они вроде как враги местных. Как просто, протянула демоница, глядя в ту же сторону. Вроде все на поверхности, но почему я даже не обратила на это внимания? Тут не нужны никакие магические способности. Необходимо лишь немного подумать и сопоставить уже известные факты. И она с некоторым даже удивлением покачала головой. Видимо, твоя наблюдательность компенсирует практически полное отсутствие у тебя магических способностей, произнесла девушка. Хотя... И она вгляделась в мое лицо. Не такое оно и полное, как я понимаю. И Тирия хотела добавить что-то еще, но я не стал ее слушать. События в баре стали приобретать несколько иной оборот. Я как раз посмотрел в сторону сидящих за столом магов, когда заметил нездоровое оживление через пару столиков от них. Там, где собрались какие-то не слишком понятные личности, больше смахивающие на местных бандитов. И их интерес привлекла сидящая рядом с Дилком девушка. «Тирия, быстро нужно выводить эту эльфийку из-под удара, а то сорвется вся наша операция. Надо бы их предупредить». Они, судя по всему, забыли ее замаскировать. Смотрю, эта магиня привлекает слишком много внимания местных. И указал как раз на глядящих в ее сторону разномастных личностей, сидящих за столиком, на который я и обратил внимание. И что интересно, среди них была пара магов, не очень сильных, но все-таки. Опять это несоответствие того, что вроде их тут нет, но при этом я постоянно натыкаюсь на них. Быстро прикинув наши возможности, я посмотрел на демоницу. «Идем. Предупреди этих горе-агентов, которые забыли о такой важной мелочи, как маскировка. Эльфийка, пусть она хоть трижды маг, может оказаться очень лакомым кусочком для местных работорговцев, которые с удовольствием переправят ее племенам в дикие земли, где за нее дадут неплохие деньги. Я же постараюсь отсечь слишком любопытных господ». Тирия кивнула и направилась прямо к столику Дилка и его соседки. Видимо, та аура опасности, что всегда окружает демоницу, заставляла расступаться перед нею всех присутствующих и даже не смотреть ей вслед. Я же, быстро свернув в сторону и прижавшись к стене, накинул на себя незаметность и направился к тем чересчур глазастым посетителям, что проявили такой живейший интерес к эльфийке. Планета Галанат. Толкалианские леса на границе с дикими землями. Форт. Таверна. Некоторое время спустя. «Крунг, смотри, это же эльфийка!» Обращаясь к своему угрюмому соотечественнику, показал невысокий и щуплый огр на находящийся чуть перед ними столик. «Ведь точно эльфийка! Я ее распознаю в любой одежде!» Тот, к кому обращался Дрыщ, а это была кличка Щуплого, развернулся в указанную сторону. «Похоже на то», — пробормотал он и, уже развернувшись к кому-то, закутанному в темную рясу, попросил. «Слышь, таракан, можешь проверить, это эльфийка? И одна ли она тут?» Из-под темной рясы вытянулась слегка чешуйчатая лапа. Если бы сидящие за столом не знали того, кто скрывался под рясой, они бы подумали, что это кто-то из змеелицых. Но нет. Таракан был одним из полукровок. Как было известно Крунгу, с его мамашей в свое время позабавилась когорта демонов во время одного из прорывов, уже гораздо позже войны с ними. И в результате появился такой вот уродец, как таракан. Но главным в этом полукровке были его магические способности, видимо, доставшиеся ему в наследство от кого-то из тех демонов. Он был магом, причем сильным. Даже без должного обучения он мог заткнуть за пояс любого середняка. Что уж говорить о более слабых магах, И все дело в том, что таракан был магом хаоса, да еще и стихийником. И как потом оценили в их банде, это было страшное сочетание, особенно когда необходимо было пробить чью-то защиту или уничтожить кого-либо. Ничего другого таракан не умел. Но большего от него и не требовалось. Хотя нет, был у него и еще один талант. Он был прирожденной ищейкой, и от него невозможно было как-то скрыться или спрятаться. Именно поэтому Крунг обратился к нему, а не ко второму их магу. Тот был лишь их штатным лекарем, ну и выполнял прочую мелочевку, которую мог осилить. Основной же ударной силой в их отряде был таракан. Прошла пара секунд с того момента, как главарь этой банды озвучил свою просьбу и раздался слегка порыкивающий бас таракана, никак не вязавшийся с его, еще более тощей, чем у дрыща, фигурой. «Эльфийка. Одна. Магиня. С ней еще один маг. Но это орк. Оба не слишком опасны для меня. Я с ними справлюсь. Хоть они и достаточно сильны, но не боевики. Девчонка — вообще чистый маг жизни». И из-под капюшона сверкнули красноватые глаза, посмотревшие в лицо главаря. «Работаем сейчас или подождем? Нам тут вряд ли кто-то сможет помешать». И только Крунг хотел ответить ему, как дрыщ вновь подал свой голос. «Смотрите, к ним еще одна цаца пожаловала!» И он ткнул пальцем в какую-то, хотелось бы сказать, бабу, но что-то у Крунга даже язык не повернулся ее так назвать. «Кто это?» Перевел он свой взгляд на таракана, который неожиданно замер на месте. Но тот никак не реагировал на его слова. «Ты чего?» Ткнул того кулаком в бок огр-великан. И этот вроде бы не слишком сильный тычок заставил их мага завалиться вперед. «Это чего?» — оторопело посмотрел в сторону завалившегося на стол полукровку дрыщ. «Он чего? Отрубился?» Все инстинкты Крунга вопили о том, что таракан, который, несмотря на свой внешний вид, был крепче и сильнее любого из них, так просто завалиться на стол не мог. «Уходим отсюда!» Пробормотал он, подхватывая своего мага под руку и кивая одному из своих людей, чтобы тот сделал то же самое. «Но как же эльфийка?» С непониманием посмотрел на него щуплый орк. «Забудь о ней!» Все его инстинкты зверя и хищника, привыкшего чуять опасность за километр, орали о том, что именно так и необходимо поступить. «Здоровее будем!» И он, уже не оглядываясь, направился в сторону выхода из бара. В последний момент, практически оказавшись в проеме двери, Крунг обернулся. Он не был уверен, но ему показалось, что рядом с тем местом, где сидел их маг, прямо из воздуха соткалась практически неразличимая на фоне стены тень, своим силуэтом напоминающая человеческую. Однако, буквально на мгновение отвлекшись, он вернулся взглядом туда, но уже ничего не обнаружил. «Показалось», — подумал он. Только вот Крунг знал, и откуда пришло к нему это знание, он понять не мог. Не показалось. А еще через 10 минут они покинули поселение, перед этим полностью очистив все свои тайники и захоронки. Крунг почему-то твердо решил, что больше они в этом месте не покажутся. Неизвестная планета. Окрестности на границе с дикими землями. Форт. Таверна. Некоторое время спустя. «Смотри-ка, главарь быстро сообразил, что к чему, и сразу, как только я отрубил их столь необычного мага, который оказался еще одним адептом хаоса, ретировался отсюда. Даже не пришлось как-то воздействовать на его ментальное поле. Настолько сильны в нем были инстинкты. Ладно, иду в сторону стоящей у стола мага в тире. Ага, теперь на магиню не косятся, как бешеные. Значит, оплошность с маскировкой уже исправлена. Тогда пора отсюда двигать». «Госпожа», — подойдя ближе, обратился я к тире. «Те, за кем вы просили проследить, как только вы подошли к господам магам, сразу же покинули заведение». «Проблем с этим не будет?» Строго поглядела на меня девушка. Похоже, этой бесовке нравилось общаться со мной в этом приказном тоне. На что я мысленно усмехнулся и чуть ли не с подобострастием ответил. Как я понял, нет, они очень быстро собрались, да и их маг сразу распознал как госпожу-магиню жизни, так и господина-мага. кивок в сторону орка. «Так и вас. Именно ваше присутствие и заставило его передумать и отступить. Так же посчитал и их командир». Тирия, между тем, очень подозрительно вглядывалась в мое лицо, но так там ничего и не рассмотрела, и что она надеялась там увидеть? Я лишь ей подыграл. «Хорошо», — и она повернулась в сторону Дилка. «Тогда мы оставим вас. У меня есть кое-какие дела, которые хотелось бы завершить». И кивнув девушке, она достаточно искренне произнесла, что меня несколько удивило. «Приятно было вновь увидеться, магиня Ралиса». «И мне, госпожа Тирия», — ответила ей эльфийка. Я с некоторым удивлением наблюдал за этим обменом любезностями, хотя столь же удивлен был и орк. «Это чего?» — одними губами спросил я у него. «Сам не в курсе», — только и ответил он. Между тем мы развернулись и направились ко входу во внутренние помещения, с интересом наблюдая за спиной девушки, которая будто так и излучала одну только фразу: «Ничего не расскажу». Но я, в общем-то, хоть и любопытен, но не настолько. Как только мы вошли внутрь, я спросил лишь единственное, что меня сейчас интересовало. И, похоже, этим своим вопросом слегка удивил демоницу. «Тирия, ваше знакомство с этой эльфийкой не помешает нашему делу?» И, остановившись, я заглянул ей в лицо. «А...» — похоже, мой вопрос слегка не вязался с тем, что она думала услышать. «Нет», — наконец сказала она. «Хорошо», — только и кивнул я, направляясь дальше по коридору. Правда, уже через пяток шагов остановился и, обернувшись ко все еще недоверчиво смотрящей на меня девушке, сказал: «Ты бы показала дорогу, а то я не в курсе, куда нам идти». «Да», — все еще несколько задумчиво ответила она. «Я покажу». И мы двинулись несколько не туда, куда я ожидал. Но неожиданно Тирия остановилась, а потом, развернувшись и глядя мне прямо в глаза, тихо спросила: «Почему ты не задал ни одного вопроса?» «Вообще-то самый главный я задал», — улыбнувшись, ответил я девушке. И даже узнал на него ответ. «Ваше знакомство нам не помешает». Уже для Тирии повторил я его. «Да, но это немного не то», — тихо ответила девушка. «Тебя, правда, не интересуют подробности?» Я лишь пожал плечами. «Интересуют, конечно», — усмехнулся я. «Но ты явно не хотела выдавать ничего из этого, так что и я не стал допытываться. Захочешь — расскажешь, а то, что вы родственницы, я вижу и так. Потом расскажешь, кто она тебе». Тирия так и замерла с открытым ртом. «Но откуда?» — только и произнесла она. «Ну ты что?» — поглядел я на девушку. «Действительно считаешь меня полным идиотом или что у меня нет глаз?» «Да вы похожи практически как две капли воды. Если вас одеть одинаково, то, думаю, никто и не отличит особо». «Точно», — прошептала девушка. «Никто и не отличал». На что я лишь пожал плечами. «Все может быть», — усмехнулся я, а потом добавил. «Ну, теперь у меня хоть нет вопросов, откуда ты так много знаешь о нейтральных мирах». А потом кивнул в сторону коридора. «Так мы идем?» «Да». Постояв пару мгновений и что-то обдумывая, произнесла девушка. «Идем». Но все же не удержалась и, обернувшись, сказала: «Ты очень странный, даже для странного огра». И уже гораздо тише добавила: «Потом расскажу тебе, хорошо?» «Я подожду», — хмыкнул я. «Мне не к спеху вообще-то». Только вот как-то странно Тирия отреагировала на эти мои последние слова. «Потом все расскажу», — будто отрезав, сказала она и, уже не оглядываясь, направилась вперед. Я же поглядел ей вслед. «Интересно, очень интересно и непонятно», — только и пробормотал я себе под нос, а потом заспешил вслед за Тирией. «Что-то я не понимаю, куда мы идем? Вроде и в подвал гостиницы, но кабинет правки остался где-то позади». «Так наши, я так понимаю, не в подвале гостиницы, а где-то в другом месте?» «Да», — лаконично ответила мне девушка, и в этот самый момент, развернувшись на месте, направилась в сторону еще одной лестницы, которую раньше не было заметно, и вела она уже куда-то в сторону и немного вверх. Что-то я не помню, чтобы там все еще располагалась гостиница. Мы, похоже, двигаемся куда-то за ее пределы». Прикинул по карте. «Так и есть. Получается, что если я прав, то конечная цель нашего движения располагается под одним из старых домиков через улицу, практически у самой стены форта. Как раз где-то там я и резвился, когда сражался с гончими. Буквально через пару минут мы подошли к небольшой двери, что вела куда-то дальше вглубь помещений. Думаю, что как раз там и находилось реальное подпольное убежище полувампирши, где она скрывалась с фуриями и где сейчас укрывались Тиная и ее отец. И это помещение располагалось далеко за пределами гостиницы. Неплохо, кстати, придумано. Вынести основной штаб несколько в сторону от того места, где, по предположениям всех остальных, он располагается. Даже, как я понял, бармен не знал все до конца, ведь он-то направил нас просто вниз. А уже один из людей правки, как мне рассказала по дороге Тирия, и отвел их сюда в первый раз. И вот мы уже практически на месте. Открываю двери и пытаюсь пройти вслед за девушкой. Но не тут-то было. «Куда?» — тормознул меня на входе какой-то мордоворот-тролль. Хотя идущую передо мной демоницу он пропустил, даже не взглянув на нее. «Туда?» — ответил ему я, указывая вперед. Тот пару минут что-то переваривал, видимо, пытаясь сообразить, что еще у меня спросить. Но так, ничего и не придумав, проворчал. «Проходи». И, глядя на меня угрюмым взглядом, добавил. «Но смотри у меня, а то знаю я вас, огров». И он показал мне пудовый кулак размером как раз с мою голову. На что я лишь пожал плечами и, обойдя его, вошел в двери, ведущие в убежище местного криминального босса, вслед за Тирией. Тут нас как раз должны были дожидаться вампиры, и они были тут. Я, как только вошел, сразу почувствовал их присутствие. Но кроме этого, я заметил тут еще кое-кого. И уж их-то я никак не ожидал встретить тут.